Нет, я в дойдет себе, туда. если честно, не сомневалась, просто как бы были определенные моменты жизненные, что приходилось откладывать, откладывать. Лето у меня выпало, но цель поставила, что закончу, и я к этому пришла. А на самом деле, как бы у меня, в принципе, это тоже все, я просто не все озвучивала, но потихоньку процесс-то двигается. Буквально на прошлой неделе та студия, которую мы купили 22 февраля, пришло сообщение, что можно ключи забирать, и, как бы, и вот мы пойдем готовить ее, ну, пока, наверное, как вся страна, к аренде. Наверное, так. Хотя, Правильно, да. кто его знает, что будет. Я так планирую на первый квартал ремонт, и что будет в первом квартале, никто из нас не знает. Там жизнь покажет, Да. что будет дальше. Следом за ней летом мы приобрели еще одну квартиру по переуступке, все в той же Тюмени. Она должна тоже сдаться сейчас, потому что срок один и тот же. И точно так же все пойдет в ремонт. И, ну, как пришла с запросом про аренду, так вот получается на сегодняшний день пока и запрос с аренды так и остался. Хотя на Принято, самом деле да. в процессе курса произошла трансформация от полного неприятия, как бы, я не знаю, если помните анкеты наши, то полное неприятие флиппинга этого ремонта, да, что нет, никогда в жизни, Да. до трансформации, до полного приятия, что это как бы необходимо, и осознание, да, вот, и вообще, в принципе, курс открыл большие горизонты, в рынке недвижимости. И что хочу сказать, на сегодняшний день, ну, помимо вот двух квартир, которые вот сейчас буду ремонтировать, есть участок, купили летом и участок земли, вот, и занялась, дочку старшую, обучила торгам по банкротству, и сейчас я там как бы ищу материалы и даже подумываю вернуться, господи, второй вот этот вот, скаутинг, А. и уже с торгов банкротства предлагать.